Морис Ричардсон. «День нашей победы над Марсом» в переводе с английского и Усаковой. Это история о том, как карлик Энгельбрехт, боксер-сюрреалист, заслужил право быть зачисленным в глобальную футбольную сборную. История, которую и по сию пору пересказывают в комнате теней старейшие члены спортклуба сюрреалистов, история неукротимого мужества и непревзойденной ловкости, одержавших верх в неравной борьбе. Энгельбрехт никогда прежде не играл в сюрреалистический футбол. Восторг карлика от того, что он обнаружил свое имя в многотомном списке команды, выставленной в финале межпланетного матча за переходящий кубок, как раз над фамилией Энгельс Ф, привел к торжеству, в котором мы все приняли участие. Межпланетный финал разыгрывается на Луне, куда за месяц до игры начинают прибывать участники на всех возможных средствах передвижения. От банальных космических кораблей до излучений, сновидений, медиумов и телепатических волн. Игрокам дается время на отдых и акклиматизацию, а затем они отправляются в просторный метаморфозис или раздевалку. Мы с Энгельбрехтом прибываем на ракете в привычной компании приятелей нашего капитана. Так как мы плотно присажены на гашиш и мескалин, то к моменту прибытия нам приходится потрудиться, чтобы избавиться от галлюцинаций. Лунный Твикенхэм — это бескрайняя равнина гладкой черной лавы с ямами кратеров. Большой мяч считается обыденностью. Играть штуковиной такого размера совсем непросто. Или, как сказал Чарли Вейпентейк, дриблинг с яйцом птицы Рух может только в кошмаре присниться. Старик Дэн Дрими, наш ветеран-судья-сюрреалист, считается излишне пристрастным и довольно медлительным для такого рода десантной операции. Для выполнения этой непростой напряженной работы был выбран новый рефери Сесил Б. Демиль. И вот он посылает приглашение Ид подвести в нейтральный кратер на встречу с капитаном Марсиан для последнего инструктажа. Старый мастер трусцой бежит навстречу в компании Чиппи Дезоида, своего зама. Когда они возвращаются, обоих трясет, как в лихорадке, а накладные волосы на груди Чиппи, которыми он обзавелся у Кларксона, чтобы вселять ужас в противника, становятся похожими на белые барашки облаков. Глядя на них, мы приходим к выводу, что в этом году за марсиан играют весьма грозные существа. И действительно, противник оказался настолько внушительным, что принимается решение использовать нестандартную тактику и сразу выставить на поле всю человеческую расу. Церемония открытия проходит как обычно. Молчанием отдаем дань уважения славному основателю сюрреалистического спорта Уильяму Уэбу Эллису, юному регбисту, первым подхватившему мяч. Затем оркестр взрывается сверхзвуковой симфонией. Не самый удачный выбор, так как в результате обваливается половина трибун. А потом мы выходим на поле. Даже меня, старого вояку, потрясает процессия гигантских монстров, заполнившая выход для гостей. Завидев их, Лизард Бейлис, пессимистичный менеджер Энгельбрехта, пытается пробиться обратно в раздевалку, но толпа слишком плотная. Первыми мяч в игру вводим мы. Демилю приходится потрудиться, чтобы как-то призвать нас к порядку, но и к следующему полнолунию он справляется с этой задачей. Мне поручается сплошная синякура. Стучать на крайних форвардов в Центральный комитет капитанов. Я беру под крыло Энгельбрехта и отправляюсь на дело. Свисток, и Мельхиседек бьет по мячу. Навуходоносор бросается вперед и подбирает мяч. Он отдает пас Нерону. Нерон Атилле, Атилла беде достопочтенному, беда Этельреду неразумному, а тот вколачивает мяч в кратер. Демиль, что есть мочи, дует в свисток, призывая к схватке. Энгельбрехт пытается сползти в самую гущу свалки. «Держись в сторонке», — говорю я ему. Карлик пытается встрять между Генрихом VIII и Сетеваю. «И реально, тебя расплющат!» Демиль выкатывает мяч по наклонной плоскости в самую гущу борющихся. Наши вбрасывающие, Анак и Гарольд Гардрада, подхватывают мяч и начинают перепасовку. Однако хрупкие форварды-человеки – несерьезные соперники для громадных марсианских головорезов. Нам этих монстров не сдержать. Единственный выход – выбираться из кратера, пока они не размазали нас по стенке. Наш скрам-хав Чарли Маркс сразу это понял. Мы с Энгельбрехтом заглядываем за край кратера и слышим его резкий лай. «Уходите!» – орет он. «Вы, Тойфельс, уходите ради всего святого!» И наши уходят в последний момент. Окончание рассказа Морриса Ричардсона «День нашей победы над Марсом» в финальной части модели для сборки на Радио Energy. Слушайте модель для сборки на Радио Energy. Моррис Ричардсон. День нашей победы над Марсом. Окончание. Как только Чарли Маркс ловит яйцо руха от Буцы Бисмарка, фаланга марсиан сметает нашу переднюю линию. Маркс отдает пас назад Фреду Энгельсу, своему хаффлайеру, и оказывается смятым Буцами и задницами. «Надо было пасовать старине Чарли», — говорит Томми Прендергас. «Пусть у него дурной характер, но зато он самый проворный скрам-хав в этом мире, да и ином тоже. Ладно, надо бы двигаться к воротам. Вас подбросить, ребятки?» Фред Энгельс разобрался в ситуации и успел организовать путь к спасению. Он перебрасывает мяч Гладстону, а тот одаривает им Блондена. И не успеваю я глазом моргнуть, а Блонден уже ведет мяч на своем канате. Это великий момент, величайший момент в истории этой встречи. Игроки на поле неистовствуют. Оркестр не находит ничего лучше, чем грянуть вторую часть сверхзвуковой симфонии, отчего обрушивается вторая половина трибун. Мы уже не в кратере, но все еще в обороне. К сожалению, Блонден не имеет возможности протянуть свой канат до стратегически важной точки и вынужден уйти за боковую. Но все же мы отбиваем приличный кусок поля. Проход Блондена просто великолепен, особенно если учесть, что последние 5 миль у него под ногами мешалась стая птеродактилей, выпущенная из авоськи марсианской девчушкой-подростком. Мяч наш, но он попал в плохие руки. Стависки ловит мяч и передает его Боттомли, Боттомли Джеймсу Белфору, Джеймс Белфор Чарли Пису, а Чарли Пис Джонатану Уайльду, и с каждым пасом мы уступаем отвоеванные позиции. Джонатан Уайльд делает длиннющий пас Иуде Искариоту, который придает его в ряды 3/4 марсиан, и те принимаются за дело. Растянувшиеся в линию гиганты мчатся по истине черной поверхности Луны, передавая мяч с одного фланга на другой. Для фаната-сюрреалиста это, без сомнения, великолепное зрелище. Мы, то есть те, кто должен остановить их, видим это несколько иначе. Я слишком занят фиксированием имен увиливающих, а Энгельбрехт горит желанием показать себя в деле. Воинственно хрюкнув, он бросается вниз и цепляется за шнурок марсианина Трикоттера. Карликом баронят лаву, но он терпит и не ослабляет мертвой хватки. Теперь у них на пути только одна преграда — наш защитник Сальвадор Дали. Кое-кто из нас усомнился в мудрости нашего капитана, когда он выставил на такую жизненно важную позицию столь авангардного типа. Но мы вынуждены были признать достоинство старика Сальвадора. Он использует все. В своей последней попытке остановить противника он даже камуфлирует штанги ворот под гигантские виселицы, а на перекладину подвешивает несколько весьма изящных объектов из своей студии. Не останавливается он и перед подножками. Правда, кое-кто из его не самых доброжелательных товарищей по команде считает, что это от того, что он застрял в комоде, за которым пытался скрываться. Конечно, все без толку. Сокрушительный бросок и марсианский трикотер в наших воротах. Мы все собираемся в створе ворот. Никогда еще со времен последнего трубного глаза я не видел такого количества скорбных лиц. Я намеревался отдать составленный мной список, но в это время Чарли Вейпентейк пихает меня локтем и указывает на Ит и Зоита, переговаривающихся с Пьерпойнтом Палачом. Мы понимаем, что это значит. Кто-то будет повешен. Марсиане проводят замену, и мы возвращаемся к центру поля. Мяч вводят в игру, и Вивекананда тут же выводит его за боковую. Но удача отвернулась от нас. Из-за боковой Зоровавель отдает мяч Оригену. Ориген пасует Юлиану отступнику, и тот бежит назад. Юлиана перехватывают Лютер и Янгус и начинают виртуозный дриблинг. К ним присоединяется Кальвин. Он подбирает мяч и пасует Уэсли. Эти пьянящие мгновения дарят надежду на то, что у нас что-то да получится. Уэсли, как кролик, скачет зигзагом, делает несколько финтов и обводит трех форвардов марсиан. Но ему явно не хватает скорости. Он пасует, и один из плимутских братьев теряет мяч. Мячом овладевают марсианские форварды и переходят в атаку. Чарли Маркс в надежде переломить ход игры без конца палит из пистолета в спины наших скрамеров. 10-0, а мы играем еще только первый световой год. Кое-кто из наших поэтов пришел в движение. Чаттертон пасует Китсу, Китс Шелли, Шелли Байрону, Байрон Уайльду. Уайльд зевает. Этот зевок вызывает шквал насмешек. Марсиане отдают мяч своим трикотерам. Их уже ничто не может остановить. Они проходят сквозь нас, как слабительные, через кишечник, показывают длинные носы стуканам с острова Пасхи, которых Дали выставил на охрану ворот, и снова набирают очки. Дальше дело техники. Марсиане имеют нас как хотят. Защитники обороняются дюжинами, но все без толку. Их попросту затыкают за пояс. После первой половины встречи счет уже астрономический, и крайних форвардов пачками расстреливают в раздевалке. Ближе к концу перерыва мы с Энгельбрехтом и его менеджером Лизардом Бейлисом полулежа греем ноги над краем кратера. В это время мимо ковыляют измотанные Чарли Маркс и Фред Энгельс. «У нас только один выход, Кнабе», — говорит Чарли. «Надо подсунуть им старого доброго троянского коня». «Отличная идея», — отвечает Фред. «Но там не так много места». «Для малыша найдется», — говорит Чарли, и его взгляд останавливается на Энгельбрехте. «Как ты на это смотришь, юнге?» — вопрошает он, приподняв одну бровь. «Не желаешь взять на себя выполнение увлекательной исторической миссии?» И не успеваем мы возразить, как Чарли исчезает в раздевалке. После перерыва мы с видом побежденных выползаем на поле. Но в момент, когда наш противник выводит мяч, становится понятно, что в игре произошел перелом. Мяч вступает в игру. Он всячески избегает марсиан. Они никак не могут отдать точный пас, а в свалке наши хукеры подбирают мяч раз за разом. Такое впечатление, будто у мяча выросла пара ножек. Вскоре мы набираем первые 3 очка. Чарли без труда овладевает мячом, пасует Фреду, а тот с силой выбивает его на открытое пространство. Стенька Разин и его банды подхватывают мяч и ведут его вперед. В кратере завязывается серьезная драка за мяч, но у нашего Гая Фокса имеется подземная карта, и мяч, кажется, заманивает его туда. Они появляются на поверхности поля перед самыми воротами марсиан, и Джек Кэт проскальзывает вперед, чтобы вколотить мяч в ворота. Голиаф, новый защитник, бьет по мячу, мяч попадает в перекладину, но вместо того, чтобы отскочить, зависает в воздухе и приземляется в воротах. Счет 5555. 5. Уже лучше. ИД заменяет приговор каждому десятому осужденному крайнему нападающему на жизнь в свалке. Вскоре мяч попадает к Ганнибалу, и Ганнибал прет вместе со своими слонами. Голиаф меняет вероисповедание. Весь период тактика не меняется. Мы передвигаемся по полю не хуже заправских танцоров. Счет уже 5555-5550. Недалеко до победы. Голы забивают самые безнадежные. Даже Гелио Габал, епископ Беркли и Обри Бёрдсли. Демиль поглядывает на свои дорожные часы и обеими руками подносит свисток ко рту. Лизард Бейлис со скорбным видом сворачивает специальный выпуск «Летучего листка» с кратким некрологом Энгельбрехту. «Если бы только он дожил до этого момента», — говорит Лизард и смахивает слезу. Чарли Маркс старается под занавес подстегнуть наших форвардов. «Призраки преследуют футбол», — рявкает он. «Настало время превратить шаги истории в историю шагов! Форварды вселенной, сомкните ряды! Вам нечего терять, кроме ваших лодыжек!» Марсиане яростно пытаются выбить мяч за боковую, но он упрямо возвращается в игру. Далее следует одна из великолепнейших комбинаций в истории. Леки пасует Гиббону, Гиббон Тациту, Тацит Иосифу. Иосиф делает длинную передачу Исаии, тот мощным ударом посылает мяч вперед. Самуил подхватывает мяч, передает его Лоту, Лот Ною, а Ной Каину. Каин пытается удержать мяч, но тот выскальзывает у него из рук. Авель выводит мяч за линию, и Адам падает прямо на него. Голиаф потянул сухожилие, и Ид для подачи выписывает из морга Дали. Он просит меня установить мяч. Пока Дали выбирает подходящий угол для удара, до меня из мяча доносится голос Энгельбрехта. «Старина, какой счет? Кажется, я сбился». В тот вечер в раздевалке состоялась тихая церемония для узкого круга, на которой присутствовали только Чарли Маркс, Арнольд из регби и политбюро выборного комитета. На этой церемонии Энгельбрехт был удостоен высшей награды. Его тайно зачислили в сборную глобального футбола. Как только церемония закончилась, карлика по-тихому вынесли из раздевалки в маленьком гробике. Это был рассказ Морриса Ричардсона «День нашей победы над Марсом» в переводе с английского и Русаков. Но поскольку я уже обещал в самом начале эфира, что некоторые имена и понятия нужно будет расшифровать после чтения рассказа, вот это самая расшифровка. Твикенхэм – стадион для регби неподалеку от Лондона. Дриблинг – ведение мяча. Сесил Б. Демиль, 1891-1959, режиссер, продюсер, драматург, один из создателей Голливуда. ИД. Латинское ИД, буквально «оно». В психоанализе – бессознательное, глубинный слой человеческой психики, неподвластный контролю разума. Уильям Уэбб Эллис, 1806-1872. Датой возникновения регби считается памятный день 1823 года, когда юноша по имени Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками с намерением просто перенести или перебросить его в город соперников. Вопиющее нарушение принятых тогда правил стало толчком к созданию новой игры, которая стала носить название английского городка, где проходил достопамятный матч городка регби в графстве Йоркшир. И сегодня здесь можно увидеть на стене колледжа Альма-Матер Эллиса мемориальную доску с надписью «Пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила, схватил мяч руками и побежал с ним». Так возникла игра регби в 1823 году. Мельхиседек – персонаж Ветхого Завета, священник и правитель Салима. Навуходоносор – легендарный царь Вавилона. Беда достопочтенный – 673-735. Английский священник – первый историк своей страны. Церковная история англов. Этельред Неразумный – 968-1016. Английский король – прозвище «Игра слов». Со староанглийского имя короля переводится как «Добрый совет». Сетевайо, 1828-1884, правильно, Кечвайо, последний зулусский правитель, последователь Чаки, в ходе войны с англичанами разбит и лишен трона. Анак, персонаж средневековой армянской истории, отец Григория Просветителя, возможно, также имеется в виду упоминаемое в Библии лицо с тем же именем. Гарольд Гардрада, король Норвегии, 1015-1066, был женат на дочери Ярослава Мудрого. Скрам-хаф. В регби скрамом называют группу из 7-10 игроков, сгрудившихся плечом к плечу и пытающихся достать лежащий в центре круга мяч. Его туда и забрасывает игрок, именуемый скрам-хавом. Уильям Юарт Гладстон, 1809-1898, английский государственный деятель и писатель. 4 раза был премьер-министром Великобритании. Блонден, 1824-1897, настоящее имя Жан-Франсуа Гравеле. Французский акробат и канатоходец. Прославился тем, что неоднократно прошел по канату над Ниагарским водопадом. Стависки, возможно, имеется в виду персонаж одноименного фильма Алена Рене, 1974. Обаятельный аферист, роль которого исполнил Жан-Поль Бельмондо. Джим Боттомли, знаменитый бейсболист 1920-1930-х годов. Джейбес Белфур, 1843-1916, британский политик, бизнесмен и преступник. Чарли Пис, 1832-1879, известный грабитель-взломщик. Джонатан Уайльд, знаменитый преступник 18 века, сатирическое жизнеописание которого составил писатель Генри Филдинг. Пьер Пойнт, историческое лицо, помощник палача, Англия, 19 век. Вивекананда, 1863-1902, индийский философ и общественный деятель. Зоровавель, библейские вождь иудеев, под предводительством которого они возвращались на родину из вавилонского плена. Ориген, 185-254, раннехристианский философ, комментатор Библии. Джон Уэсли, 1702-1791, английский богослов. Плимутские братья – христианская секта, отличающаяся строгостью нравов и простотой ритуалов. В оригинале – Plymouth Brothers, что также может быть переведено как «братья Плимут». Джек Кэт – вождь крестьянского восстания в Англии в 1450 году. Свалка – в оригинале «скрам», то есть толпа, свалка или «скрам». Со своими слонами. Ганнибал действительно использовал слонов в бою с римлянами. Епископ Беркли, 1685-1753, английский философ Джордж Беркли. «Призраки преследуют футбол». В оригинале фраза только последним словом отличается от знаменитого «призрак бродит по Европе». Остаток реплики – вариация на тему «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Опять же, в оригинале аналогия ближе, например, «chains голени» и «chains цепи». Уильям Эдвард Хартпол Лекки, 1838-1903, ирландский историк и публицист.